сделать. И, как вы, наверное, поняли, с тех пор она делает все возможное, чтобы я об этом не забывал. Клодия не сразу нашлась, что на это сказать. А тут еще ты со своими ханжескими нравоучениями. Теперь вот чувствуешь себя как куча дерьма. Так тебе и надо. Она облизала пересохшие губы. Гай, я действительно сожалею обо всем, что вам вчера наговорила. Но я ни о чем не знала. Вы и не могли знать. Такая снисходительность заставила ее почувствовать себя еще хуже. Жаль, что вы мне раньше не рассказали. Он приподнял бровь, как бы желая сказать, «Теперь поздно говорить об этом». «Как говорит ваша матушка, неприлично до смерти утомлять людей разговорами о своих проблемах». Она чуть было не сказала, «Меня бы это не утомило». Но он ее опередил. «Как я уже говорил, в пятницу я намерен взять ее с собой, чтобы показать страну. Пятница, по местным понятиям, означает воскресенье. Она, конечно, не пожелает ехать, но я намерен показать ей, что в этой стране, кроме четырех стен гостиничного номера и бассейна, есть и еще кое-что». Гай помедлил. «Я помню, что вы мне сказали насчет необходимости уделять ей больше внимания. И вы, наверное, правы. Но атмосфера не была бы такой напряженной в присутствии третьей стороны. Поэтому, если вы пожелаете присоединиться к нам...» Клодия не стала долго раздумывать. Ей и раньше приходилось разряжать атмосферу, когда время от времени у ее мамы возникали разногласия с собственной матерью. «Если я не поеду, дорогая, она рассердится еще больше, но в твоем присутствии нам будет легче все уладить». «Спасибо, с удовольствием». «Отлично», — Гай сказал это деловым тоном, словно решил какую-то проблему, и вычеркнул ее из списка дел, отложенных на сегодня. Допив кофе, он добавил, «Мне, пожалуй, пора ехать». «Наверное, я вернусь поздно, так что не ждите меня к ужину». «Хорошо. Вы зайдете к ней перед отъездом?» «Непременно зайду. Задание, которое она уже сделала, необходимо передать по факсу в школу». Он поднялся из-за стола. «Вас не удивляет, что она все-таки начала заниматься?» — спросила Клодия. «Не очень. Ей стало скучно». «Знаете, ведь Аннушка очень не глупа. Если бы было по-другому, я не стал бы проявлять настойчивость. Я не хочу, чтобы она бросила школу и превратилась в одну из никчемных девчонок-пустышек, предел мечтаний которых — упоминаниях их имени в колонке светской хроники». Едва прикасаясь к ней пальцами, он похлопал ее по плечу. «Всего хорошего». «До свидания». «Уж лучше бы он этого не делал», — подумала она, глядя ему вслед. «Дружеское похлопывание по плечу не воспринимается как дружеский жест, когда вы безумно влюблены в того, кто это делает. Если предполагается, что наши отношения будут исключительно деловыми, то ему надо строго придерживаться определенных правил. А это значит никаких прикосновений. Как, черт возьми, мне удастся держать в узде свой трепет, если он все время норовит прикоснуться ко мне? На что ты жалуешься? Сама ведь знаешь, что тебе это нравится. Мне бы это нравилось значительно больше, если бы у этого было продолжение. Мне бы нравилось значительно больше, если бы он, например, сказал... «Послушайте, пока мы здесь, наши отношения должны строиться на сугубо деловой основе. Но когда мы вернемся домой...» «Может быть, заткнешься? Заканчивай свой завтрак и думай о чем-нибудь другом.